Глава 7. Приближался конкурс красоты для манекенщиц, который устраивал никто иной, как господин Андрей. Он проходил в популярном молодежном ночном клубе нашего города. Реклама уже шла по телевизору и радио, также были развешаны плакаты по городу. В обязательном порядке все манекенщицы агентства должны были участвовать. Хотя у меня даже и не было мысли о том, чтобы отказаться. Выйти на подиум, блеснуть перед залом, полным людей, пройтись перед фотографами – как можно от такого отказаться? Тем более, что я уже несколько месяцев хожу на дефиле. И что-что, а хорошо ходить я умею. Несмотря на такую уверенность в собственной походке, я волновалась. Я понятия не имела, что там будет помимо выходов на подиум и как вообще проходят подобные мероприятия. Никто ничего не пояснял, словно все всем было и так известно. Я также не решалась никого ни о чем расспрашивать. В конце своей речи о приближающемся конкурсе господин Андрей добавил: «И, девушки, не пренебрегайте услугами стилиста. Вам нужно выйти на подиум во всей красе. Не преувеличивайте своих навыков наряжаться. Смотрите на вещи правдиво». Он словно поморщился. «Настоятельно вам рекомендую обратиться за помощью к профессионалу». Он продиктовал номер телефона стилиста. Я записала его и вышла на улицу. Господин Андрей удивительным образом умел формулировать предложения, после которых я чувствовала себя неполноценной. Интересно, у всех девушек остается такой послевкусие от его речи? Я и сама знала, что толком не умею делать макияж и укладку, но его особый акцент на этом сразу вызывал чувство стыда. А вот красиво одеваться я умею. Просто у меня в гардеробе практически нет достойной одежды, потому что я не могу себе ее позволить. Сегодня в городе была настоящая весна. Ярко светило солнце, и можно было снять шапку. Этого момента я всегда жду с особым нетерпением. Наконец-то волосы станут объемнее, голова перестанет чесаться от постоянного соприкосновения с шерстью. Просто праздник. К сожалению, в нашем климате зима продолжалась слишком долго. За этот период я вообще забывала о том, что такое тепло. И сейчас оно настало. Я непроизвольно сощурила глаза от яркого солнечного света и улыбнулась. Это весеннее настроение и приближающийся конкурс снова вселили в меня огромную надежду на успешное будущее. Уж на подиуме я себя покажу. Я достала из сумочки сигареты и закурила. Зимой я обычно этого не делала, так как между выбором покурить или оставить пальцы необмороженными, я делала выбор в пользу последнего. Но сейчас я с удовольствием затянулась. Около полугода назад я впервые попробовала сигареты в компании своих одногруппников, и мне понравилось. Помню, как мы стояли за гаражами, чтобы не попасться на глаза преподавателям, на уже подгнившей желтой листве, и кто-то подкурил мне сигарету. Разумеется, я закашляла. Но у сигареты был такой вкус свободы и отрешенности, что мне понравилось. Я аккуратно стряхнула пепел. Мне было страшно, что сейчас он упадет на листья, и они загорятся. Вспоминая это сейчас, я улыбнулась. Это воспоминание показалось мне невероятно далеким, несмотря на то, что было всего полгода назад. На улице меня догнала Кристина. «Ты почему меня не дождалась?» — спросила она, запыхаясь от бега. — Ну, не знаю. Мне не хотелось спрашивать, на троллейбусе она сегодня или снова на джипе. — К стилисту пойдешь? — спросила подруга. Я радостно кивнула и потушила сигарету ботинком. — А ты? — Скорее всего, нет, — развела она руками. Я заметила, что сегодня на ней были новые туфли, именно такие, как требовалось. Черные элегантные лодочки на шпильке. Судя по всему, из очень дорогой кожи. «Ты купила новые туфли?» – немного грустно спросила я. «Да, Вова подарил», – бросила она, и я заметила напряжение на ее лице. «Интересно, чем оно вызвано?» «Здорово», – сказала я. «Да, вообще-то нет. Я поняла, что больше не хочу. Не могу я с ним спать. Он такой старый. А ты чего ожидала?» Подруга пожала плечами. Видимо, даже красивые туфли не скрашивали стареющего тела Вовы, которые приходилось видеть голым. Даже от мысли об этом меня передернуло. Мне было интересно, как чувствует себя Кристина после всего этого, но я не решалась спросить. Меня одновременно восхищала и пугала ее смелость. Я не могла понять, хочу ли я уметь так же. Нет, не спать со взрослыми мужчинами за деньги, а просто с легкостью пробовать все новое и отказываться от этого с такой же легкостью, если чувствуешь, что это тебе не подходит. Я слишком много обдумывала, прежде чем что-то сделать. А Кристина бросалась в омут с головой и быстро выходила из этого омута, если чувствовала там себя некомфортно. Она смотрела на меня своими светло-зелеными глазами, которые всегда казались мне не то напуганными, не то удивленными, и излучала уверенность в себе и своих собственных силах. Ее немного вздернутые брови дополняли этот образ. Казалось, что она удивляется всему, что происходит, но совсем чуть-чуть, буквально на секунду, а затем забывает об этом и просто идет дальше. Она давала себе возможность попробовать все, что ей хотелось – стать манекенщицей, стать содержанкой, и бог знает, что еще. Ей казалось это таким же простым и естественным, как купить чашку кофе. Наверное, если я сейчас ей предложу все бросить и уехать в Париж, она и глазом не моргнет. Не потому, что она тоже думала об этом, а просто потому, что она там никогда не была, и почему бы не попробовать? В общем, я зарегистрировалась на сайте знакомств. Буду искать себе молодого и обязательно богатого, сказала она и вывела меня из моих размышлений. Я засмеялась, хотя я не удивлюсь, если у нее это и правда выйдет именно так, причем быстро и с легкостью. Кристина тоже сняла шапку, поправила свои волосы и едва заметно улыбнулась. Она верила в то, что у нее все получится, и это ощущение заставляло меня верить в это тоже. «Что ж, желаю удачи!» — улыбнулась я ей.